Петля, кадетский корпус, книга 18, глава 1, ход конем. Лагерь в Тулузе был похож на разворошенный муравейник, сотни грузовиков с пехотой и боеприпасами, легкая горная артиллерия, боевые машины повышенной проходимости, все это ревело, урчало, торопилось выплеснуть свою мощь на дороге Франции. Принцесса собрала в общем-то небольшие силы, вряд ли больше 10 тысяч человек, однако это были лучшие из лучших, самая настоящая элита Испании. Сюда на зов Хуаны Кастильской стекались самые знаменитые рыцари, идальго и гранды Доматрас Тамаров. Простецов, авантюристов и прочий сброд сплавляли по каналам в Средиземное море, а потом для отвода глаз отправляли к королю Гранады в Кадис. А вот одаренных аристократов собирали в армию, которая навевала мысли о рыцарском прошлом Европы. Тогда основным оружием королей были не пушки и мечи, а непревзойденные маги, вершащие судьбы городов и стран. Благородные идальго с небольшой командой соратников стоили сотен, тысяч бойцов, они были и остаются опорой трона, паладинами Испании, источником могущества древнего Доматрас Тамаров. На зов явились истинные сыны Кастилии, армию возглавили Фернандес де Кастро, граф Лимас, Родригес Понса де Леон герцог Аркас и Манрике де Лара герцог Нахера. В благородстве и безупречной репутации этих троих грандов не было сомнений. Под их знамена пребывали все новые и новые маги. Аристократы этого мира получали силу постоянно тренируясь, колдуны отрочества работали группами, практиковали искусство в боевых миссиях, дуэлях и межклановых войнах, так что даже самые молодые кадеты были гораздо сильнее и опытнее многих ветеранов. Небольшая армия, почти лишенная бронетехники, цехилой артиллерии, пренебрегающая даже стрелковым оружием на самом деле получилась невероятно сильной. Даже большинство рядовых бойцов оказались магами, что говорить о самих аристократах. Вместо пулеметов и пушек благородные идальго прихватили родовые артефакты, отдельные клан-лидеры приготовили мощные арканы, другие привели профессиональных убийц, которые могли ночью атаковать целый лагерь, взяв с собой только непростое холодное оружие, боевые плетения и магические щиты. Господа, пришла пора раскрыть истинные цели нашей армии, скажу сразу, мы не пойдем в Кадис, начал брифинг граф Лимас, мы доберемся до местечка Эрнуа, потом перейдем Пиреней, чтобы через пару дней выйти к Сарагосе и начать поход на Мадрид. Подождите, Эрнуа. Эрнуа — это же где-то вблизи заповедник Арьежуас, я охотился там прошлым летом, припомнил один из идальго, но в тех местах совершенно нет дорог. Именно, поэтому пойдем налегке, автомобили довезут снаряжение и прочее до точки отправки, потом возьмем надельный запас воды, провизии и отправимся в горы, взял слово герцог Аркас, в паре мест будут сделаны вертолетные заброски всего необходимого, чтобы солдаты ни в чем не нуждались в пути, а на той стороне нас будут ждать верные короне люди, которые обеспечат дальнейшее продвижение до Сарагосы. Так сможем до последнего момента сохранить в тайне наш поход и появимся в Испании прямо под носом у заговорщиков, добавил Манрике де Лара. В горах двинемся тремя отрядами, правый фланг возглавит Понса де Леон герцог Аркас, левый за герцогом Нахера, в центре пойду я, а с нами ее высочество, Фернандес де Кастро продолжил излагать нехитрый план. А что, если мятежники ударят по нам авиацией? Часть аристократов от безделья сутками напролет употребляла неплохое французское вино, поэтому была не в курсе последних событий. Король Гранады уничтожил почти все ВВС мятежников, коротко ответил Манрике де Лара. Испанцы старались избегать русского имени Михаил Соколов, политкорректно называя графа королем Гранады, что сразу ассоциировалось с вассалами Кастилии. Нас всего 10 тысяч, конечно, это самая доблестная армия, которую я когда-либо видел. Однако если генерал Альваре вышлет 1050 пехоты, с танками и дальнобойными гаубицами, то придется плохо, высказался опытный ветеран. Андалузия и Эстремадури отвлекли на себя 100-тысячное войско, заговорщики сняли весь гарнизон Мадрида и ряда провинций, объявили тотальную мобилизацию, в то же время ожидаем, что появление принцессы Хуаны заставит аристократов встать под наши знамена, в Сарагосе войско доберет современную артиллерию, бронетехнику и уже потом двинется на столицу. В этом свете план графа Лимаса смотрелся куда более разумным. Офицеры обсудили количество и состав каждого из отрядов, определили возможные точки сбора, припомнили поместья лояльных короне аристократов на той стороне, отдельно коснулись сепаратистов в лице графа Барселона и лидеров басков, ведь Пиренеи предполагалось пересечь между данными автономиями. В принципе, еще и по этой причине армию разделили на три группы: герцог Аркас прикроет от возможной атаки со стороны басков, а герцог Нахера возьмет на себя каталонцев. В общем, брифинг прошел плодотворно, а вскоре армия отправилась в путь. Сведения подтверждены, военная кампания короля Гранады была лишь дымовой завесой. Хуана Кастильская во главе армии трех идальго выдвинулась из Тулузы, колонну грузовиков отследили до наших границ, начал доклад глава разведки, далее след теряется, так как интервенты вошли в труднодоступную горную местность близ местечка Эрнуа, однако считаем, что вскоре принцесса и ее сторонники пересекут Пиренеи. Смело, но глупо, было бы куда продуктивнее развить успех на Западе, особенно при поддержке Португалии, уверенно прокомментировал генерал Альваре. Следовательно, во-первых, Лиссабон изначально не собирался вмешиваться во внутренние дела Испании, во-вторых, такой отчаянный ход говорит о том, что у королевы Изабеллы осталось совсем немного времени, раз ее дочка так сильно рискует. Но нам нечем встретить ее армию, одни боги знают сколько сил с Хуаной Кастильской, запаниковал Альфонсо Панчека. Оставим 1050-60, чтобы надежно блокировать Андалузию и Эстремадура. После того, как дивизии окопаются, вытащим остальных к Мадриду, а потом можем атаковать интервентов на марше. Альваре де Луна рассуждал хладнокровно, спокойно, оценивая ситуацию с высоты своего опыта. Принцесса решилась перейти горы через труднодоступные перевалы. Это даст ей возможность беспрепятственно, словно воровке, проникнуть в Испанию. Однако по итогу она выйдет к нам без тяжелого оружия, артиллерии и бронетехники. Они рассчитывают на магию и древние легенды о рыцарях, усмехнулся начальник штаба. Идальго позабыли, что сейчас век техники и мы можем, не вступая в прямой контакт, долбить их артиллерией, пока не перебьем всех заносчивых индюков. Рубанул герцог Эскалана, известный своими радикальными высказываниями касательно эффективности колдунов на поле боя. Надо еще привлечь к делу каталонцев и басков, пусть пощиплют своих старых недругов, недобро усмехнулся генерал Альваре и распорядился: соедините меня с графом Барселона и лидерами басков, пусть это будет конференция. Все на связи, через некоторое время сообщил адъютант. Вы, наверное, слышали о том, что принцесса Хуана собралась идти через Пиренеи. Начал беседу герцог Эскалана. Об армии трех идальго вещают из каждого утюга, усмехнулся лидер басков. Слышали, но до нас также дошли новости о потере всей авиации и двух западных провинций, позлорадствовал граф Барселона. Грешно радоваться неудачам союзников, усмехнулся глава заговорщиков, лучше подумайте о том, что произойдет, когда трастамары вернутся в Мадрид. Полагаю, первым делом они закрутят гайки и уничтожат все древние привилегии. КХМ, поперхнулся каталонец и пошел на попятную, согласен, будет невесело. Так что призываю вас предпринять максимальные усилия для того, чтобы не дать Хуане Кастильской и ее приспешникам добраться до Мадрида, улыбнулся Альваре де Луна. Мы атакуем ее войска, браво заявил баск. Мои обязательства в силе, враг не пройдет мимо нас просто так, поддержал граф Барселона. Задержите их сколько сможете, я вскоре выдвину 4-5 дивизий навстречу Хуане, окажем ей поистине королевские почести, салютом из сотен гаубиц, зло процедил генерал Альваре. Мятежники с самого начала не проявляли активность, а теперь после новостей о выступлении принцессы Хуаны и ее армии из Тулузы, народ и вовсе приуныл. Армия заговорщиков стала активно окапываться, явно готовясь к позиционной борьбе, что меня абсолютно не устраивало. Дальнейшие ходы довольно легко просчитать, хитроумный генерал Альваре явно решил отменить штурмы, перейдя к обороне, высвободить часть резервов для переброски на восток. Понятное дело, такой расклад нас не сильно устраивал, поэтому надо активироваться и не дать врагу расслабиться. Беда в том, что обученных войск у меня совсем немного, ополченцы нормально себя показали в обороне, когда чувствуют рядом плечо более опытных гранатцев или матерых пустынных рыцарей, для нападения эти наспех сформированные части не годятся. Враг явно для очистки совести попробовал провести пару атак, но наткнувшись на минные поля, колючую проволоку и линии траншей быстро поумерил пыл. В паре мест наиболее стойкие мятежники прошли фортификации переднего края, но нарвались на ощерившиеся стволами орудий, редуты. После мощного залпа штурмовики вообще потерялись где-то далеко-далеко. По итогу мы большого преимущества не выгадали, совершенно не удалось спровоцировать полководцев герцога Эскалана на атаку. С другой стороны, Хотя противник сидит практически в открытом поле и только-только начинает строить оборонительные фортификации, перейти в наступление было бы тем еще подарком для бунтовщиков. У них почти двукратный перевес в живой силе, к тому же хватает пушек и бронетехники, этак можно и свои позиции потерять. Но что тогда предпринять? Без активных действий враг скоро окопается и сможет высвободить пару-тройку дивизий. Господа, принцесса Хуана начала свою часть операции, мы оттянули от Мадрида немалые силы. Однако для полного успеха требуется удержать мятежников здесь на западе. Начинаю брифинг. Может быть, король Португалии побряцает оружием? Спросил Василий Глазунов. Увы, Альваре де Луна уже не верит в серьезность угрозы со стороны Лиссабона. Возможно, британцы оказывают ему информационную поддержку. Выдаю гипотезу на основании того, что Винчестер блокировал и резолюцию Лиги Наций о бесполетной зоне. А если попробовать связать врага атакой, смело заявил капитан Салих, этот отморозок презирает смерть и готов идти в бой в любой момент. Не пойдет, они нас размотают артиллерией в серой зоне. Необходимо как минимум троекратное превосходство в живой силе, чтобы обозначить серьезный прорыв, покачал головой Бабдиль. А если создать локальный перевес сил на узком участке, предложил Корнев, нащупаем слабое место в их обороне, сформируем бронетанковый кулак, ударим. А дальше что? Развить наступление на флангах не сможем. В итоге группа прорыва упрется во вторую оборонительную линию. Мятежники подтянут свои резервы и устроят классический котел, возразил Дугард Апхейв. А может пробиться мобильной группой и устроить рейд по тылам? Не сдавался упорный офицер. Тогда зачем ломиться вперед? Пока пробьемся, пока развернем силы, противник успеет подготовиться, да и много народу по пути покрошит. Развиваю спонтанно возникшую идею. А если перекинем десант по воздуху? ХММ самолетов у нас немного, да и подготовленных парашютистов тоже, прикинул Бабдиль. Есть у нас летающие мишки, улыбнулся Корнев, хитро глянув на Василия Глазунова. В масштабах фронта это будет совсем небольшой отряд, без тяжелого оружия, транспорта и достаточного количества боеприпасов, выказался Дугард Апхейв. Чего добьемся подобным уколом? Уверен, бешеные медведи обеспечат локальный успех, однако на всей армии это никак не скажется. А сколько десантников сможем перекинуть? Поворачиваюсь к Бабдилю. Он у нас лучше всех знает материально-техническую базу. Условно можем поднять в воздух десяток вертолетов, 3-4 самолета, за ночь, если ничего не случится, перекинем до батальона, прикинул король Гранады. Уже неплохо, с флангов могут просочиться отдельные отряды регуларис, они и так шастают туда-сюда, прикинул капитан Салих, мы их еще усилим звездами пустынных рыцарей. ХММ можно поднять подполье и сочувствующих. Если все соберутся вместе, то получится серьезная рейдовая группа, только как обеспечить ее транспортом и оружием на той стороне? Проникся идеей Дугард Апхейв, но все же заметил, все равно это большая авантюра, даже полк в тылу врага, это капля в море. Если пройдем по командным центрам, синхронизируем удары основной армии по фронту и диверсантов в тылу, может выгореть. Прикидываю варианты, к тому же вот он и ответ на вопрос, где взять технику и оружие для рейдовой группы. Мы должны десантироваться на базу материально-технического снабжения, все что нужно заберем с собой, остальное уничтожим. Мятежники и без того колеблются, если парализовать командование, то и фронт в целом может развалиться, подхватил оптимист Корнев. В общем, идею признали рабочие и начали ее отработку, получили данные спутниковой разведки от барона Корфа, сами активно использовали дроны. Благо мятежники еще не успели окопаться, а позиции бронетехники и артиллерии, расположенные в глубоком тылу, и вовсе не маскировали. По итогу выявились грубейшие нарушения элементарных норм безопасности, танки и БМП находились на открытых площадках, батареи тяжелых гаубиц из-за бардака толком не прикрывались. Ко всему, по данным радиоперехвата, во все это дело внесло толику анархии распоряжение об отправке части сил обратно в Мадрид. Стотысячная армия в рекордные сроки прибыла к Эстремадуре, полки и дивизии были разделены, тыловые службы и отдельные части до сих пор ехали из центральных провинций, а тут приказ на подготовку к обратной отправке, как минимум полнокровного армейского корпуса. Интенданты и логисты сошли с ума от таких задач. Они параллельно строили систему обеспечения огромной армии и тут же пытались ее перекроить под новые цели. В общем, чем дольше изучали обстановку, тем более заманчивее выглядела идея рейда по тылам, На самом деле в такой критический момент можно было нанести значительный урон всей группировке войск, поэтому начали глубокую проработку операции, с возможным развитием наступления по всему фронту. Ведь если провести провокации на высоком уровне, создать общую неразбериху, то при должной удаче можно добиться невероятных результатов. Только надо спешить. Именно сейчас бардак в тылу мятежников достиг пика. К тому же появились тревожные слухи с востока, что-то там не заладилось у армии трех Идальго, точных сведений пока нет, но вроде как принцесса Хуана напоролась на неожиданно сильное сопротивление, да и поддержка местной аристократии не оправдала высоких ожиданий. В любом случае появление у Сарагосы даже пары дивизий, снятых с Западного фронта, может вообще похоронить всю затею, поэтому принимаю довольно рискованное решение о немедленной атаке, будет жаль потерпеть неудачу после всего сделанного. Проблем в том, что для гарантированного успеха, хотя бы первую заброску следует провести в петле и при поддержке духов, а значит придется принять личное участие в спецоперации. Однако в пекло не полезу, буду координировать операцию с воздуха. Глава 2. Незапланированный вираж. В общем, на коленке придумали, мягко говоря, авантюрный план. Разведка обнаружила штаб вражеской армии, учитывая царящий повсюду бардак, это было несложно сделать. Полководцы мятежников из-за диаметрально противоположенных приказов из Мадрида в буквальном смысле перешли на ручное управление войсками, лично вызывали интендантов и командиров подразделений, сами постоянно инспектировали склады части, более того, ряд офицеров в звании от полковников до бригадных генералов на время предпочли переселиться поближе к командованию. Впрочем, оно и логично, все равно нужно отбывать обратно в столицу, и это через пару дней после прибытия. Поднятая суета с головой выдала штаб, причем он в нарушении всех уставов оказался оторван от основных сил. Хотя объективно, старшие офицеры расположились равноудаленно от линии соприкосновения и ближайшей железнодорожной станции, превращенной в главный логистический хаб по приему и отправке живой силы, техники и вооружений. Однако в моменте, войска временно дислоцированные, вокруг могли отбыть в окопы или обратно в Мадрид. По итогу ставка командования на ночь или день оказывалась без должного прикрытия, равно как и батареи тяжелых гаубиц или прибывающие на железнодорожных платформах танки. Понятное дело, местный генералитет всегда сопровождала рота матерых гвардейцев, да и сами офицеры, будучи одаренными, могли разобраться с большинством диверсантов, тем не менее такой охраны в условиях боевых действий было категорически недостаточно. Как только разведка обозначила столь очевидную уязвимость, стали готовить атаку на штаб. Тянуть нельзя, ситуация меняется каждую минуту, поэтому придется много импровизировать, однако на коротком брифинге наметили общую канву спецоперации. Первой целью будет батарея Рззотируэль, расположенная в квадрате 5, было решено, что Корнев возглавит вылазку, установки охраняются лишь боевыми расчетами машин, рота прикрытия вчера убыла на станцию, два взвода спецназа произведут захват, с ними полетят наши артиллеристы, им эта система залпового огня хорошо знакома, ну и пленных подключим. В каждой машине 40 ракет, время развертывания 5 минут, отличная вещь, улыбнулся Бабдиль. Если все пойдет нормально, то у нас будет 10-12 установок, которые используем на следующем этапе операции. Александр продолжил доклад, параллельно группа летающих медведей высадится прямо в расположении штаба армии. Ребята начнут атаку с воздуха, накроют противника магией. Помимо бешеных медведей с нами прыгнут пустынные рыцари, вооруженные артефактами Черного континента, брать высокоранговых магов будем в рукопашной, взял слов Василий Глазунов, детали десантирования с винксьютами он отрабатывал лично, правда сам в бой не пойдет, иначе у нас будет некому командовать маньчжурскими бригадами, а там уже скорее дивизии получились, после пополнения рекрутами. Сам отбирал лучших бойцов, добавил капитан Салих, это настоящие убийцы колдунов. Если все получится, то рейдовая группа объединится с расчетами РЗО и нанесет удар по станции. Корнев показал точку на карте, все довольно близко, там можно разжиться бронетехникой, грузовиками и боеприпасами. На случай, если отряд не сможет обеспечить себя снаряжением, можно будет уйти в леса. Наши союзники приготовили там убежище и несколько путей отхода, прокомментировал Дугард Абхейв. Ну или в противном случае подполье присоединиться к диверсантам. Чтобы усилить неразбериху, линейные войска проведут массированную артподготовку по всему фронту и атакуем в полудюжине выявленных слабых местах, На какое-то время это вызовет цейтнот у командиров вражеских дивизий, им будет не до проблем штаба, Бабдиль дополнил и без того неплохой план. Отлично, буду мониторить процесс с воздуха, по крайней мере операцию по разгрому штаба. Ранее уже обговорили мое дистанционное участие, хотя соратники переживали за безопасность, но возражать не смели, помня мои странные, но порой весьма эффективные решения. Детали операции сверстаны, согласовали протоколы связи, определили исполнителей, выделили необходимое оружие. Диверсанты идут налегке в надежде обзавестись всем необходимым на той стороне, медлить нельзя, поэтому компания стартует буквально сразу после брифинга. Геликоптеры и самолеты уже на старте, а вдали начали ухать тяжелые гаубицы. Мы вроде как имитируем масштабное наступление по всему фронту. Реактивные системы залпового огня явно круче звезды одаренных. Каждая из машин могла выдать залп из 40 ракет, накрывая цели за десятки километров от себя. В эпицентре удара творилось просто страшное, лес или холм буквально накрывало облаками взрывов. Даже позиции с магическими щитами не могли выдержать такой натиск, плавился металл, горела плоть, страшное оружие. В намечающемся противостоянии три дивизиона, каждый по 4 машины, могли стать тем еще козырем, однако пришлось возвращаться обратно, так и не сделав ни одного выстрела. Что происходит, нас опять гонит к Мадриду. Вечно недовольный рядовой поджаривал кусочек хлеба на костре, здесь в глубоком тылу можно было позволить не маскироваться, тем более утром подразделение уже будет грузиться на поезд. Мы только все разместили, а теперь опять тащиться назад, посетовал товарищ. На самом деле в полевых условиях ракеты пришлось разгружать вручную, а каждая весила более 70 килограммов, естественно использовали мягкие стропы и работали по четверо, однако вымотались страшно. Так еще и пехоту забрали, вчера они нам немного помогли, пробурчал мужчина, снимая подгоревший кусок. Да толку с них, малохольные, махнул рукой пожилой ветеран и объяснил, говорят, принцесса вместе с лягушатниками пересекла Пиренеи, вот нас и отправляют на восток. ХММ по телевизору утверждали, что тут полно португальцев и русских, но пехота не видела никого кроме испанцев и гранадцев, может и на востоке нет французов, усомнился рядовой. Странно все это, Хуана Кастильская всегда была верной дочерью, чего бы ей бунтовать, если она и без того единственная наследница. Такие вопросы звучали в войсках все чаще и чаще. Заткнитесь, не дай боги услышат офицеры, можно и гауптвахтой не обойтись, предостерег многоопытный сержант, втайне согласный с подчиненными. Гдах-гдах-гдах, ночную тишину прервали глухие звуки. Что это? Привстал рядовой. Медленно покажите руки. Сбоку раздался спокойный голос, а следом появился воин с измазанным краской лицом. «Кто вы?» – испуганно прошептал артиллерист. «Мы верноподданные королевы Изабеллы, а вы мятежники, решившие поддержать узурпатора генерала Альвари и военную хунту», – ответил спецназовец. «МММ мы просто выполняем приказ», – ответил сержант. «Вы давали присягу династии Трастамаров, а сейчас выступаете против члена королевской семьи», – аргументировал офицер. «Однако можете заслужить прощение, если присоединитесь к нам». «Я же говорил, что это неправильно воевать против принцессы», – заявил рядовой, уже не обращая внимания на подгоревший хлеб. «Мы перейдем на вашу сторону», – решительно заявил сержант и спросил, что нам делать. В итоге 12 теруэлей были приведены в боевую готовность. Не все артиллеристы перешли на сторону спецназовцев, однако это их ничуть не огорчило. Как оказалось, вместе с диверсантами прибыли расчеты РСЗО, прекрасно знающие грозное оружие, ведь это были свои испанцы, ранее служившие в королевских войсках. В общем, батарею развернули за 10 минут, да еще и параллельно приготовились к выдвижению, благо большая часть боеприпасов была уже в грузовиках. Штаб армии расположился в загородном поместье владельца винодельни. Это был не аристократ, а делец, арендовавший землю у местного идальга. Видно, дела у бизнесмена шли неплохо, он построил комфортный, просторный дом, который как нельзя лучше подошел для командования. В поместье хватало комнат для офицеров, адъютанты и солдаты заняли бараки рабочих, столовую превратили в зал совещаний, а ангар для тракторов использовали как гараж. Правда, в отличие от древних замков, тут было плохо с магической защитой, точнее говоря, вообще никак, зато в современном здании хватало удобств. Ватерклозеты, душевые кабинки и даже небольшой бассейн, ну и винный погреб, ключи от которого любезно предоставил хозяин, Ну или интенданты просто взломали двери, повесили свой замок, не суть. В общем, идеальное место для командования, войска под рукой, станция недалеко, запасы хамана и оливок опять же, не говоря о превосходном вине. Я смертельно устал, генерал потер виски и плюхнулся в кресло, стоящее в углу уютной гостиной. Еще бы, работали с раннего утра и до часу ночи. Поддакнул услужливый адъютант. Мы ведь еще и ночью вставали, докладывали генералу Альваре, напомнил начальник штаба. Не напоминай, бесит его привычка звонить по ночам. Закатил глаза командир. Господа, а давайте пропустим по паре бокалов красного. Я вчера обнаружил дюжину совершенно замечательных бутылей, предложил розовощекий, полный интендант. Не имею ничего против, без этого сегодня не уснуть, махнул рукой генерал. Сию минуту, ответил снабженец, но замер с открытым ртом, заметив огненный хвост летящей ракеты. Бабах, бабах, бабах. Неожиданно вокруг разверзся ад, десятки взрывов накрыли поместье и все хозяйственные постройки вокруг. Активировать башенные щиты, проревел командир гвардейцев, ведавший охраной штаба. Господа, готовьте индивидуальную защиту, возможно, враг погасит стационарную пелену, судя по всему, это залп РЗО. Да помилуют нас боги, запричитал интендант, судорожно накачивая маноартефакт. Обстрел не продлился и минуты, однако за это время на поместье обрушили столько огня, что большая часть конструкции не то, что загорелась, все просто превратилось в пепел. Казармы полностью уничтожены вместе с солдатами, ангары с бронетехникой сожжены, уцелела лишь главная усадьба. Основной удар принял на себя магический щит, снятый с башни одного из замков, да и то крыша и некоторые помещения начали тлеть от высокой температуры. Уф, кажется, пронесло, утер пот начальник штаба. Может, к черту вино, давайте принесу бренди, предложил интендант. Боюсь, это не все, господа, готовьтесь к бою. Гвардеец прервал старших офицеров, нутром почуяв неладное. Ударьте площадным плетением в воздух, авось зацепим вторую волну ракет или десант, распорядился генерал. Мера бессмысленная, бить в пустоту, на авось, но никто не посмел ослушаться приказа. Вот же гадство, а ведь все так хорошо начиналось. Первая группа отработала на отлично, батарею РЗО взяли тихо, без шума и пыли. Более того, большая часть артиллеристов решила сотрудничать с нами, с другой стороны выбора у них особо не было. Тем более спецназ притащил с собой своих специалистов, тем не менее без пленных так быстро подготовить Теруэли не получилось бы. Ракеты невероятно мощно и точно отработали по штабу армии, правда, пришлось корректировать залп в петле, на самом деле в цель попали с третьего раза. Осталось дождаться, когда летающие мишки и пустынные рыцари коршунами упадут на уцелевшие поместья, в котором расположился главком армии и его штаб, а потом можно возвращаться в Мериде. Во время операции вишу в воздухе на гражданском вертолете, кажется, его экспроприировали у местного телеканала или службы спасения. Аурным зрением отслеживаю обстановку, в моменты основных ударов активирую магию времени, чтобы добиться наилучшего результата. Батарею захватили, отстрелялись нормально, теперь жду атаки мишек. Вуух, вуух, черт, какой-то мудак решил палить в буквальном смысле в небо, гад. По кругу врезал площадным плетением. Тупое решение, хотя будь летающие мишки в воздухе, им бы не поздоровилось, однако вероятность такого события не слишком большая, а вот мой геликоптер зацепило. Да еще как попало, магические пластины поразили сразу обоих пилотов, да и сам едва успел выставить щит. И это как раз в тот момент, когда решил не использовать магию времени. Сука, падаем. Пусть с опозданием, но запускаю петлю. Сейчас это мой единственный шанс. Оборот первый. Вертолет потерял управление, машина крутится вокруг себя с бешеной скоростью и стремительно снижается вниз. Однако секунды есть, все еще работающие винты существенно замедляют падение. Скорее всего, это функция, заложенная разработчиками летающего аппарата на такой вот экстренный случай. Тем не менее надо спешить. Блин, жаль, парящую доску с собой не взял, хотя можно попробовать скостовать похожие плетения. Но надо было начинать чуть раньше. Варианты. Попробую выпрыгнуть из железной птицы. Чем дальше, тем лучше. Оглядываюсь вокруг, однако пустовато, но вижу пару деревьев. Сойдет. Просчитываю траекторию, группируюсь, накачиваю мышцы ног мана и срываюсь вверх и в сторону. Одновременно вытягиваю руки вперед, стараясь схватиться за ветви. Они обламываются, слишком тонкие на вершине, да и у меня все еще приличная скорость. Тело похоже на снаряд. выпущенные из гигантской пушки. Однако эти действия все равно немного притормаживают падение. Гдах, а вот пошли ветки крупнее, нога ушиблена, возможно перелом. Несомненно, скорость падения снижается, вопрос только во что обойдется это удовольствие. Гдах, надеялся на минимальный ущерб, но кажется ошибся, ребра не к черту, а может и легкие повредил, пора прекращать экзекуцию. Возвращаюсь на точку старта, оборот второй, сходу начинаю кастовать плетение левитации. Блин, эта штука сожрет кучу энергии, окажусь на земле без оружия, но о последствиях стану думать потом, сейчас бы шкуру спасти. Создаю знакомую структуру, накачиваю конструкт маной, прыжок в сторону и я парю над землей, однако не слишком уверенно, тем не менее это уже не падение камнем, что-то похожее на быстрый спуск с винксьютом. Если в конце жахнуть впереди себя заклинанием, может и получиться. Вух, маны маловато, но выдаю волну. Откат заклинания замедляет мой спуск. Сам группируюсь, накачиваю тело энергией, да еще и щит готовлю. Хрясь. Однако не помогло, жив, но бегать точно не смогу. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. В принципе все, как всегда, не получилось два варианта по отдельности, надо их скомбинировать. В первый раз прыгнул на дерево, имея слишком большую скорость. Во второй тупо не хватило маны. Левитация работает, но надолго ее недостаточно. Возможно, тут какие-то аномалии, повлиявшие на процесс, ну и может быть было слишком высоко. Однако если вначале использовать магическое парение, а в финале притормозить при помощи веток, может все и срастется. Группируюсь, сразу выпрыгиваю в сторону. Сука, геликоптер в самый неподходящий момент довернул в сторону. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Все рассчитано по секундам, помощник выдал нужный график. Собираюсь в кучку. Прыжок. Теперь активировать плетение левитации, структуру кастовал еще в полете. Отлично, замедляюсь, немного направляю полет в сторону дерева, есть. Ших-ших, это я верхние ветви обламываю, в этот раз стараюсь схватиться сразу за пучок и, обжигая ладони, держусь до последнего. Гдах, широкую ветку избежать не удалось, однако вроде без серьезных последствий, так ушиб. К тому же нет худа без добра, мой полет окончательно остановлен. Цепляюсь за дерево, как заправский обезьян, подъем-переворот, усаживаюсь на развилку и оглядываюсь вокруг, выхожу из петли. Однако меня принесло прямо в горящее поместье, в котором расположился штаб армии мятежников. Благо ракеты, благодаря мне, удачно сожгли все вокруг, уцелела лишь центральная усадьба, которая пока прикрыта магическими щитами. Ну вот могу подождать и посмотреть, как летающие мишки и пустынные рыцари станут воевать с соратниками генерала Альвари. Мои бойцы как раз начали приземляться на ближайшее поле. Блин, жаль, нет с собой попкорна и воздушной кукурузы. Думаю, зрелище штурма получится захватывающее. Но посмотреть боевичок со стороны не дали, отвлекает шорох листвы внизу. Какая-то жирная крыса возится прямо подо мной. Глава 3. Ход конем. Продолжение. Штабные офицеры и немногочисленные гвардейцы судорожно готовились к бою. Противник довольно эффектно уничтожил большую часть охраны, весь периметр зачищен ракетным залпом, в поместье осталась горстка бойцов, основной щит изрядно просел, надежды были только на одаренных офицеров, которые активировали родовые артефакты и начали кастовать боевые плетения. Аристократы были сами по себе теми еще танками, да и в гвардию слабаков не брали, так что шансы выкрутиться были. Господа, это целенаправленное нападение диверсантов на штаб. «Считаю, что важно уйти из-под удара», – проблеял явно перетрусивший интендант. «Уверен, противник уже окружил поместье, если выйдем наружу, то потеряем преимущество башенного щита», – предостерег командир гвардейцев. «Мы уже вызвали подкрепление, до его прибытия сможем держать оборону». «Все так, но враг может оказаться быстрее», – смущенно промычал интендант. «Говорите внятно, что вы хотите предложить», – раздраженно поторопил генерал. Сейчас было не до идей дрожащего как железнобженца. Не сочтите меня трусом, но в подвале, где я нашел чудесное вино, нервничая интендант продолжал много говорить, обнаружился подземный проход. Что? Удивился безопасник, ведь он лично проверял все помещения. И куда он ведет? Глаза начальника штаба блеснули надеждой. Там, если нажать на рычаг, поворачивается бочка с дрянным бренди, за ней хранилище лучшего алкоголя, а потом штольня, недлинная. «Думаю, мы попадем в сад», – волнуясь выдал интендант. «ХММ можно улизнуть и оставить диверсантов с носом, Тут же подхватил идею начальник штаба, явно не жаждущий биться с противником. Они начнут нас искать, догонят, но если гвардейцы имитируют защиту главной усадьбы, то это может дать определенную фору. При должном везении мы оторвемся и растворимся в ночи, развил идею начальник охраны. Решено, штаб будет эвакуирован, гвардия остается в обороне до прихода помощи, принял решение главком. Никто не посмел обвинить старого воина в трусости, командир действовал рационально, в интересах армии. Старшие офицеры и несколько бойцов спустились в подвал, следовало спешить, немногочисленная охрана без поддержки высокоранговых одаренных долго не протянет. Небольшой отряд прошел за вышеупомянутую бочку, втянулся в узкий коридор, подсвечивая путь фонарями, и двинулся вперед. В голове отряда, как зачинщик мероприятия, двигался интендант. Не лучший выбор для разведки, однако в попыхах об этом никто не подумал, а возбужденный снабженец горел желанием лично показать секретный проход, поэтому ломанулся вперед, потом уже было поздно что-либо менять. Блин, глянул вниз и обомлел, подо мной целая цепочка ярких аур, это определенно высокоранговые одаренные, стоят гуськом, кажется, под землей. Наружу с трудом выбрался один из них, полный мужчина, с неплохими задатками колдуна, но явно не развитыми, боги одарили человека талантом, однако он их явно не развивал, душа как и тело заплыли жиром, ленью, чревоугодием. А вот остальные такое впечатление не производили, были там вполне могучие товарищи. Судя по всему, штаб армии спасается бегством, используя подземелье. И как тут быть? Можно прикинуться веником и не отсвечивать, но тогда есть риск провала всей операции, ведь уничтожение командования – это краеугольный камень всей сегодняшней затеи. Навести на них мишек – опять существует не нулевая вероятность упустить добычу. Атаковать? Блин, там такие монстры внизу. Понятное дело, соратники прибегут на подмогу, но надо ведь продержаться всего пару минут. Активирую петлю. Оборот первый. Подаю сигнал мишкам и пустынным рыцарям. Надо перекрыть штабным крысам пути отхода. А дальше коршуном падаю вниз. В руках пара клыков. Для заплывшего жиром офицера и этого хватит. Кстати, весьма странный выбор для кандидатуры разведчика. Обычно вперед отправляют самых быстрых и матерых. А может, отправили на убой самого бесполезного? Кхас-кхас. Приземляюсь на шею толстяку. Он как раз только что выбрался из лаза и пытается оглядеться. Мои костяные ножи легко входят в податливую плоть. И, словно свинья, визжит раненый. Вух, вух. Снизу, на звук, прямо из подземелья бьет пара мощных заклинаний. Клац-клац, с трудом отражаю атаку при помощи зеркал, неожиданно. Вух, небрежно луплю прямо в подземный лаз, заставляя противника скрыться за щитом. Там еще небольшой обвал случился, думаю, пара секунд передышки у меня есть. Однако, фиг вам, беда пришла, откуда не ждали. Гдах, на расстоянии нескольких метров от выхода, земля вспухает от удара снизу, какой-то монстр при помощи магии сделал новый, незапланированный выход. Следом почти мгновенно наружу ракетами взмывает вверх пара бойцов. Блин, у них что ли дюзы на заднице? Хотя скорее всего их просто подсадили товарищи, но сейчас не до этого. Двойка сходу жестит и начинает дерзкую атаку. Вух-вух-вух-вух. Плетения не слишком могучие, но их много и они жалят со всех сторон. Это профи и просто так их не погасить. Вух-вух-вух. Недолго думая, жахаю изо всех сил, а то чувствую, они меня достанут. Противник явно не ожидал такой мощи, прикрылись, конечно, но потрясены, атаковать перестали, пытаются оклематься под щитами, однако я не сбавляю темп, надо немного дожать. Вух, вух, в планы вмешивается новый враг, наружу выбрался один из офицеров. Блин, а где моя подмога? Пришла моя очередь закрываться щитами, что дает первым двум реактивным парням возможность очухаться и продолжить атаку. Трое, это уже совсем плохо, а скоро станет больше, но опасность подстерегала меня в другом месте. Тот товарищ, который лупил из-под земли, видно, сумел откопаться и тут же всадил мне в спину бодрое заклинание. Вух-вух, слабенько, но врагов стало слишком много, долго в этой игре не протянуть. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Знание, основное оружие петельщика. Можно ничего не выдумывать, а просто довести до идеала свои действия в бою. Прыгаю вниз, только теперь немного корректирую вектор удара. Кхас-кхас, режу толстого клыками, но не просто так, а одновременно подталкиваю его к лазу, жирная туша спотыкается и падает в лаз, буквально закупоривая подземелье своим телом. свиньей визжит раненый. Вух, снизу безжалостно бьют, но в этот раз не в меня, а пытаясь освободить выход. На время забудем об этой проблеме, однако зарубку на память оставил, нельзя второй раз попасться на удар с тыла. Шахахаха, секунда в секунду бросаю щит, на место откуда должна выпрыгнуть пара бойцов-универсалов, кстати по повадкам это явно гвардейцы. Бам, вместо разрыва изнутри, открывающего новый лаз наверх, получается нечто странное. Плетение бахнуло по перекрытию, но ударилось о мой щит, по итогу свод обрушился вниз, погребая под собой пару бойцов. Вух, вух, однако противник ничуть не обескуражен и прямо из подземелья лупит, что есть мочи. Правда неизвестно куда целится одаренный, кажется, просто так со страху бьет куда ни попадя, но надо отдать должное силушке у врага немерено. Гдах, блин, они просто отошли чуть дальше и повторили маневр, новый лаз, пара гвардейцев взмывает вверх. Сука, а где мое подкрепление? Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Нудно повторяю алгоритм. Надо тупо удержать противника под землей до прибытия подкрепления. Баррикадирую выход телом толстяка. Продвигаюсь вперед. Шахахаха, ставлю щит. Бам. Рушится свод. Вух. Вух. В этот раз работаю на опережение и заставляю противника захлебнуться. Шахахаха, прозорливо кастую следующий щит. Я ведь сейчас круче любого пророка. Бам. Новое обрушение свода. Михаил, а мы думаем, кто тут воюет. Наконец-то рядом со мной появляется Саша Корнев. Внизу офицеры генштаба и гвардейцы пытаются прорваться наверх. Даю кроткую вводную. Бах, бах, бах. В подземелье мгновенно летят гранаты. Шахахаха. Сверху все плотно накрывают отрядным щитом. Внизу там сейчас весело. Жарко, осколки летают и все в довольно ограниченном пространстве. Вы окружены, главная усадьба под нашим контролем, сдавайтесь. Тут же громко заявил бешеный медведь. Выхожу из петли. Заметил, что генералы переживают за свои шкуры гораздо сильнее, чем простые солдаты, да и патриотический долг не спешат выполнять, хотя ратуют за него громче всех. В общем, упираться старшие офицеры не стали, а почти сразу приняли ультиматум Корнева. Понятное дело, спецназ прихватил специальные артефакты-подавители, предполагали, что возьмем в плен высокоранговых одаренных, права их оказалось многовато, но худо-бедно справились. К слову, большая часть гвардейцев дралась до последнего, в усадьбе остались одни трупы. Офицеров разделили, проводим экспресс-допрос, сверяем показания. В случае несовпадения данных, не стесняясь бьем, режем, а то и пятки заклинаниями прижигаем. Далее короткий обыск помещений, забираем документы, наличности припрятанные командирами ценности, они уже успели набрать трофеев, правда выбираем в основном артефакты и драгоценности, тащить за собой целый обоз не с руки. Остатки поместья сжигаем, равно как подземелье, дабы усложнить жизнь дознавателям мятежников, которые несомненно попытаются расследовать инцидент, хотя рассчитываю, что вскоре бунтовщикам станет не до того, ведь мы только начали рейд. В точке рандеву встречаемся с отрядом, захватившим 3 дивизиона Теруэлей. Чуть позже к нам присоединятся бойцы подполья и просочившиеся через кордоны разведгруппы Регуларис. Но до того по пути бешеные медведи и пустынные рыцари по моей наводке захватили обнаруженную ранее механизированную колонну. Мятежники спешно перекидывали технику с одного из участков фронта к станции, поэтому кроме водителей тягачей и тралов там был лишь взвод охраны. Спецназ взял сонных солдатиков в ножи, по итогу затрофили 4 танка, десяток БМП, 6 военных грузовиков и полдюжины самоходных гаубиц, правда боеприпасов всего на пару комплектов, но теперь я знаю где и что плохо лежит, а помогла мне в этом моя шиза, ну так ее диагностируют местные медики. В общем полистал журнал интенданта, им оказался тот толстяк, что закупорил своим телом подземный ход, человек был на диво педантичный. Несмотря на бардак вокруг, он все аккуратно фиксировал, грузы, люди, ценности. Помощник сфотографировал талмуд, разложил все по полочкам и теперь у меня в голове карта сокровищ целой армии. В общем, захват штаба себя полностью оправдал, полученные сведения вносят важные коррективы в мои планы. Информация, это товар скоропортящийся, завтра все придет в движение и найти нужное будет уже не так просто. Поэтому, во-первых, передаю Бабделю координаты приоритетных целей, будут бомбить арсеналы, склады со снаряжением, скопления живой силы и бронетехники. Сам намечаю лакомые куски для себя и других разведывательно-диверсионных групп, Их постараемся посетить в эту ночь, но вначале устроим коллапс на железнодорожной станции. Мишень достойная, наверное, вторая по важности после штаба, но как к ней подступиться? Даже моему стремительно разрастающемуся отряду цель явно не по зубам. Там охраны хватает, одни подразделения только прибыли, другие убывают, третьи ждут составы. Это помимо постоянного гарнизона и солдат, привлеченных в качестве работников. Но теперь, вооруженный грозбухом главного интенданта, даже не собираюсь идти в лобовую атаку, подойдем немного ближе и вмажем трофейными пушками, думаю, этого будет более чем достаточно, на пару дней точно парализуем всю логистику. Бабах, бабах, бабах, гаубицы ударили по перрону, там, согласно сведениям интенданта, стоит состав с боеприпасами, загруженный на 80%. Их бы, конечно, к рукам прибрать, но жадничать грешно, поэтому жертвую бесценные ракеты и снаряды богу огня. Вжих, вжих, вжих. Ракеты одного из дивизионов РЗО стартуют в сторону резервуаров топлива и цистерн с горючим, прибывшим из внутренних провинций. Вжих, вжих, вжих. Еще 4 тируэля обрушивают адское пламя на склады, временно превращенные в казармы, там накапливают пехоту для отправки в столицу. Вжих, вжих, вжих. Дополнительно накрываем полигон, на котором расположились танки, БМП, артиллерия и другая боевая техника. Бахнуло на станции знатно, взрывы слышны по всей округе, а превращенные в факел емкости с топливом осветили соседние села. В общем, устраиваем мощный, а самое главное невероятно точный погром. При этом сами тут же сворачиваемся и налегке двигаемся к нетронутому арсеналу, в котором, по моим данным, осталась пятая часть боеприпасов, предназначенных для погрузки в состав, только что разбомбленный трофейными самоходками. Судя по инвентаризационной описи, там найдем ракеты к тируэлям, снаряды к гаубицам, танкам и прочее. Причем педантичный снабженец еще с вечера погнал на склад грузовики, чтобы они встали с утра под погрузку и ни на минуту не задерживали состав. На станции был цейтнот, требовалось срочно раскидать вагоны, занявшие все тупики. Но сейчас-то проблема решится довольно быстро, правда, скорее всего, вместе с вагонами исчезнет и сам вокзал. После того, как довооружимся, двинем вдоль тыловой линии армии мятежников с юга на север, по пути будем громить штабы дивизии и полков, надо максимально обезглавить армию врага, а там, может быть, простой солдат отвернется от генерала Альваре. Информация о разгроме штаба западной армии появилась в Мадриде непозволительно поздно, на такие вещи требовалось реагировать незамедлительно, однако гибель всех старших офицеров и наиболее компетентных командиров дивизии на время оставила лидеров мятежа без связи с подчиненными войсками. Блин, там просто не оказалось достаточно высокопоставленного офицера, который мог бы напрямую выйти на палаццо ди Ориенте, к тому же отдельные подразделения даже не знали о гибели главнокомандующего и его приближенных, так как всю ночь отражали интенсивные атаки гранатцев. Более того, учитывая обстановку, многие считали молчание штаба обычным делом, дескать, не до докладов, генералы и полковники поехали в части и руководят обороной на местах. В общем, какое-то время отсутствие связи со штабом никого особо не волновало. Однако, когда до ставки дошли новости о погроме на станции, доверенные эмиссары оперативно выявили истинные масштабы трагедии. И дело даже не в потере управления западной армией, проблема в том, что форменным образом срывалась переброска сил на восток, а это играет на руку Хуани Кастильской, рвущейся к Сарагосе. Кто объяснит, что там в конце концов происходит? В сердцах проорал взбешенный Альваре де Луна. Мы можем лишь предполагать, однако вероятнее всего враг задействовал отряды спецназа, или спящие ячейки, которые заранее спрятал на территории земель Лестримадури, начал доклад особист. Подполье почти одновременно атаковало штаб западной армии, узловую станцию и несколько полигонов, на которых аккумулировалась артиллерия и боевая техника, предназначенные для отправки в Мадрид. Также не исключаем предательство, так как по показаниям очевидцев противник использовал РЗО Теруэлли самоходные гаубицы СБС. Мы еще подсчитываем потери, однако уже сейчас можно достоверно утверждать, что враг вел на удивление эффективный огонь, что прямо указывает на то, что лоялисты имели точные координаты целей, а это скорее всего сведение с самого верха, добавил начальник штаба. ХММ, неужели наши верные соратники решили перейти на сторону принцессы, встревожился маркиз Девилина. Когда мы сможем получить войска для обороны Сарагосы? П. процедил сквозь зубы герцог Эскалана. Утром будет проведена оценка текущего состояния железнодорожного полотна, скорее всего придется перенести логистический хаб на 20 километров восточнее, ко всему следует подумать откуда снимем бронетехнику, артиллерию и снаряды взамен уничтоженных, ответил начальник штаба. Ситуация критичная, поэтому не дожидаясь, начинайте перебрасывать живую силу и технику с севера, юга, и перегруппируйте восточную армию, необходимо собрать хотя бы 1020-30, принял решение генерал Альваре. Но тогда мы оголим границы, возразил штабист. Сейчас Хуана Кастильская худущая и зол, так что выбирать не приходится, пожал плечами лидер мятежа, ставки в игре росли, и он был вынужден рисковать все больше и больше. Глава 4. Крушение надежд. Герцог Аркас вел по горным тропам 2000 закаленных в клановых войнах бойцов. В авангарде изменяющее тело, одаренные чья скорость и физическая сила кратно превышают возможности обычного человека. Закованные в сталь рыцари совершенно не ощущали тяжести пластинчатых доспехов, которые, к слову, легко держали очередь из автоматической винтовки. При этом отдельные воины могли даже бегать по вертикальной стене, а иные здоровяки, словно древняя катапульта, голыми руками метали 100-килограммовые камни. Непростое холодное оружие и защитные амулеты делали этих мастеров лучшими разведчиками и диверсантами. Каждые несколько десятков изменяющих тело поддерживала звезда магов-универсалов. Могучие волшебники помимо индивидуальных артефактов взяли в поход отрядные щиты и мощные атакующие плетения. Одаренные выполняли роль пулеметов и тяжелого оружия, поддерживая идущих в атаку рыцарей. Хотя многие и сами могли ворваться в битву, разя врага направо и налево при помощи боевых плетений. Пожалуй, эти воины были пострашнее современных танков и пушек. Одна беда, таких людей рождалось совсем мало, еще меньше могли пройти путь от юного ученика до зрелого кудесника. Ну и в центре построения, рядом с самим Понсо де Леоне величаво ступали немногочисленные, избранные одаренные, чья мощь превышала все разумные пределы. Они могли наслать смерть на тысячи людей, их заклинания разрушали крепости, сжигали все живое вокруг. Маги, освоившие площадные техники, всегда и везде ценились на вес золота, если дать им время на колдовство, то даже горстка колдунов могла одним ударом решить исход целого сражения. Ко всему они несли с собой огромные накопители энергии и артефакты, позволявшие кастовать малые ритуалы, а то и арканы высшей магии, с которыми даже не всякая ядерная бомба сравнится. В общем, небольшая армия, недавно вынужденная оставить даже легкие внедорожники, не говоря о танках, пушках и РЗО, при прочих равных ничуть не уступала по боеспособности как минимум двум современным дивизиям. Так что поход через горы, пешком и последующая атака на провинции не выглядели таким уж безумием, соединившись войска графа Лимаса, герцога Нахера и герцога Аркаса представляли весьма серьезную силу, способную сходу захватить Сарагосу даже без поддержки местных аристократов. То, что для многих диванных экспертов выглядело авантюрой, профессионалам таким отнюдь не казалось. Тра-та-та-та, бах-бах-бах, далеко впереди колонны послышалась канонада, в горах звук разносится на огромные расстояния, скорее всего авангард вновь столкнулся с заслонами горцев. Эти стычки, в целом безопасные, тем не менее начали раздражать, они задерживали отряд, делая отставание от графика просто неприличным. Опять баски, и не лень голозадым пастухам бегать по скалам, зло усмехнулся один из офицеров. Бабах, бух, бах, бух, в этот раз ударили явно чем-то более мощным. Хаймэм, что-то они полны оптимизма, явно притащили более серьезную батарею, прокомментировал пожилой советник. Что-то новенькое, подробности, лениво поинтересовался Понсо де Леоне, уверенный в абсолютном превосходстве своего войска над местными дикарями. Нащупали крепкий заслон, враг обложил ущелье несколькими оборонительными линиями, заметили хорошо оборудованные пулеметные гнезда, солдат с ракетометами, за ними позиция горной артиллерии, ответил офицер. Как решили действовать? Спокойно уточнил герцог, опытного вояку было трудно напугать пушками и пулеметами, он прекрасно знал силу своих рыцарей, поэтому не сомневался в победе. Маги аккуратно ударили по позициям, без фанатизма, только чтобы на время заткнуть огневые точки, рыцари рванули вперед, если доберутся, то возьмут всех в ножи, барон пожал плечами, ничего нового тут не придумаешь, одаренные воевали по схожей схеме сотни лет и добивались успеха не из-за эффекта неожиданности, а потому что были на голову выше простецов. Бабах, бабах, бабах, от неожиданно мощного взрыва вздрогнула вся армия. Противник подорвал несколько галерей внутри скалы. Это была ловушка. Адъютант опередил вопрос сюзерена. Хаймэм, ударьте площадными техниками по скалам. Не дело терять людей из-за подлых уловок босков, высокомерно распорядился герцог Аркас, разозленный потерями. Вух, вух, вух. Почти мгновенно отреагировали высокоранговые колдуны, они явно заранее активировали малый ритуал, сразу, как только началась заварушка, чтобы в любой момент быть готовыми к тотальной зачистке близлежащих скал. Крак, крак, крак. Кажется, сами горы треснули от захлестнувшей их энергии. Хаймэм неплохо. Понса де Леона оценил скорость и силу магов. Правда, что-то мешало сюзерену выразить более внятную похвалу. Бабах, бабах, в паре мест раздались громкие взрывы, а следом за ними куски скал стали заваливать ущелье, погребая под камнепадом часть авангарда. Отрядные маги вроде сориентировались и выставили щиты, но многотонные глыбы завалили весь проход, вытащить несчетных будет непросто. Немедленно начинайте спасательную операцию, действуйте заклинаниями, только аккуратно, распорядился герцог и добавил, и зачистите все вокруг от босков. Предчувствия не обманули вельможу, противник подготовил непростую ловушку, создал ощущение серьезного заслона, заманил рыцарей на опасный участок, а потом воспользовался силой одаренных, чтобы обрушить скалы. Они явно неплохо разбирались в геологии и знали, что с виду крепкий гранит окажется на поверку весьма непрочным. Хотя скорее всего коварные баски заранее сделали несколько направленных взрывов, дабы подточить скалу, и галерею взорвали сразу по нескольким причинам, чтобы остановить изменяющих тело и уничтожить опорные глыбы. Ну и завершили все подрывом тротила в уязвимых местах. Будь все не так складно, разведка смогла бы обнаружить ловушку, а так армия трех Идальго сама стала создателем капкана для своих же солдат. С таким хитроумным противником переход через горы оказался весьма утомительным и сложным занятием. И без того непростую дорогу усугубили изощренные ловушки и тщательно продуманные засады горцев, которые не давали армии магов продвигаться вперед должным темпом. К тому же действия босков приносили небольшие, но постоянные потери, это до равнины доберется едва ли половина бойцов. Моральный дух в войсках сильно упал, могучие воины жаждали схватки лицом к лицу, а не ударов из-под тишка. К тому же завалы приходилось обходить кружным путем, что в горах превращалось в то еще приключение, а это колоссальная потеря времени на возврат и поиск альтернативного маршрута. Войско Хуаны Кастильской преодолевало Пиренеи в довольно хорошем темпе, заслоны горцев изрядно мешали, однако граф Лимас выдвинул вперед авангард и несколько крепких разведывательных отрядов по параллельным тропам, так что армия выбирала наиболее оптимальную дорогу, хотя иногда и была вынуждена замедлиться из-за упорного противостояния мятежников. Однако эти перевалы оказались по-настоящему ничейными, ни баски, ни каталонцы не претендовали на безжизненные скалы, расположенные далеко от своих границ. Тут не ходили караваны, не было травы для домашних коз, даже воды и растительности едва хватало для диких зверей. Только контрабандисты, шпионы, торговцы оружием и наркотиками использовали безлюдные тропы. Ко всему Понса де Леоне герцог Аркас и Манрике де Лара герцог нахер отрезали босков с севера и каталонцев с юга, поэтому заслоны сепаратистов получились весьма хиленькие. Более того, два народа не слишком ладили друг с другом, из-за чего не смогли договориться о совместных действиях, так что часть перевалов и троп оказались и вовсе неприкрытыми. Как дела у Манрике де Лара? Поинтересовалась принцесса у командующего своей армией. Только что объявили привал на обед в одном из тенистых ущелий, так что пока слуги накрывали походный стол, можно было узнать о состоянии дел.